А путь фамилии карандашом более четко, чем о продаже канареек, была нацарапана приписка «Практикующий Практикующий психолог». психолог. Ничего себе! Специалист сразу в шести областях. Я приложил ухо к дверям и прислушался. Вдруг до меня донесется, как между отвесными, покрытыми пылью книжными полками, Зигмунд Фрейд шепчет, что, мол, пенис – это всего лишь пенис, а вот сигара – это дело стоящее. Или вдруг я услышу, как умирает Гамлет, увлекая всех за собой, как Вирджиния Вулф. Вирджиния Вулф, 1881-1941, английская писательница модернистского направления, автор романов и эссе. Словно утопившаяся Офелия, растянувшись на кушетке, чтобы обсохнуть, рассказывает свою печальную историю. Услышу, как шелестят карты Таро, как скрипят перья, увижу, как ощупывают головы, словно дыни-канталупы. «Загляну-ка еще раз», — решился я. И снова посмотрел в окно, но увидел только пустую кушетку с вмятиной посредине, оставшейся от множества тел. Это было единственное ложе. Значит, ночью на нем спал А.Л. Чужак. А днем, выходит, на него ложились посетители, оберегающие свои души, словно хрупкое стекло. В моей голове это не укладывалось. Однако, прежде всего, меня занимали книги. От них не только полки ломились, ими была битком набита даже ванна, которую я смог разглядеть за полуоткрытой боковой дверью. Кухни не было, а если и была, то в холодильнике, без сомнения, хранились бы пири. Пири Эдвин, 1856-1920, американский исследователь Арктики, в 1909 году достиг Северного полюса. На Северном полюсе? Или Берд? Берд, Ричард Эвелин, 1888-1957, американский летчик и полярный исследователь, первым облетел оба полюса, руководил тремя экспедициями в Антарктику. Один в Антарктиде. Видно, А.Л. Чужак мылся в океане, как многие в наших краях, а пировал в сосисочной Германа, находившейся поблизости. Поражало меня, правда, не столько это скопище книг, 900, а то и 1000 томов, сколько их названия, их темы, мрачные, роковые, устрашающие имена их авторов. На верхних полках, где всегда царила полночная тьма, угрюмый Томас Харди. Харди, Гарди, Томас, 1840-1928, английский писатель. В его психологических романах преобладают трагические мотивы и характеры. Соседствовал с закатом и падением Римской империи Гиббона. Гиббон Эдуард, 1737-1794, английский историк. Его главный труд – «Закат и падение Римской империи» в шести томах. Злобный Ницше. Ницше Фридрих, 1844-1900, немецкий философ, представитель иррационализма и волюнтаризма, проповедовал культ сильной личности. С не оставляющим надежду Шопенгауэром. Шопенгауэр Артур, 1788-1860, немецкий философ-иррационалист. А бок о бок с ними стояли «Анатомия меланхолии». «Анатомия меланхолии» – произведение английского ученого-философа и психолога Роберта Бартона, 1577-1640. Эдгар Аллан По. По Эдгар Аллан, 1809-1849, американский поэт и прозаик, теоретик литературы, автор рассказов в жанре новеллы ужаса, классик трагической новеллы, родоначальник детективной литературы. Мэри Шелли. Шелли Мэри, 1797-1851, английская писательница, автор готических повестей. Фрейд. Трагедии Шекспира. Комедий видно не было. Маркиз де Сад. Маркиз де Сад Донатьен Альфонс Франсуа, 1740-1814, французский писатель, описывал извращения, связанные с наслаждением жестокостью. Томас де Куинси. Де Куинси, Квинси, Томас, 1785-1859. Английский писатель, критик и публицист оставил воспоминания об ощущениях курильщика опиума. «Исповедь англичанина, употребляющего опиум», 1822. «Майн кампф» Гитлера. «Закат Европы» Шпенглера. Шпенглер Освальд, 1880-1936, немецкий философ и историк. Главное сочинение «Закат Европы», 1923. И так далее, и тому подобное. Был здесь и Юджин О'Нил. О'Нил Юджин, 1888-1953, крупный американский драматург, лауреат Нобелевской премии 1936 года, автор психологических трагедий. И Оскар Уайльд, не только его горькие воспоминания о тюрьме. Горькие воспоминания о тюрьме имеются в виду написанные Оскаром Уайльдом 1854-1900. Баллада Рейдингской тюрьмы, «De Profundis» и «Письма из тюрьмы». Ни тебе благоухание сирени, ни соловьиного пения. Чингисхан и Муссолини подпирали друг друга, а на снежных вершинах этих книжных Гималаев теснились книги с такими названиями. «Самоубийство как ответ», «Темная ночь» Гамлета, «Лемминги в море», «На полу лежала Вторая мировая война», а рядом «Кракатау». Кракатау – действующий вулкан в Индонезии. Речь идет об одном из самых катастрофических в мире извержений, происшедшем в 1883 году, сопровождавшемся выпадением вулканического пепла на площади свыше 800 тысяч квадратных километров. Морская волна вызвала гибель людей на соседних островах. Взрыв, прогремевший на весь мир. Тут же я увидел голодающую Индию, и встает багровое солнце. Если пробежать глазами все эти названия, задуматься над ними и, не веря себе, перечитать их еще раз, то выход остается только один, как в случае с плохой экранизацией пьесы «Траур к лицу Электре». «Траур к лицу Электре» – пьеса Юджина О'Нила. Где самоубийство нанизывается на самоубийство, убийство на убийство, инцест на инцест, на смену шантажу приходят отравленные яблоки, герои падают с лестницы или наступают на гвозди, смазанные стрихнином, а вы, наглядевшись на все это, в конце концов фыркаете, закидываете голову и раздражаетесь хохотом.